Глава 36. Великий страх сестер Люмьер. Фердинанд протер губкой стол, прежде чем начать накрывать, спустился за вином в подвал. Марселина подбросила дров в печь, подмела кусочки коры, осыпавшиеся на пол, а Ги готовил ужин. Была его очередь, и он решил сделать спагетти, свое фирменное блюдо. И Фердинанда тоже, так что дух соперничества витал в воздухе. Разумеется, они попросили Марселину вынести свой вердикт. Это все больше и больше походило на соревнование, в котором она не видела ничего забавного, а потому отказалась. Возможно, в этом и заключалась проблема жизни втроем. Каждый оставался сам по себе и ни с кем не сговаривался. А пока что спагетти Ги с чесноком и сухими грибами оказались почти совершенством. Фердинанду придется расстараться. После ужина они натянули куртки, шарфы и шапки и отправились повидаться с Корнелиусом и пожелать ему спокойной ночи. Потом уселись на скамейке, той, что стояла в саду у стены, с небольшим навесом, который призван был защищать от порывов ветра, но не слишком с этим справлялся. Вечер был хороший, без дождя, мужчины потягивали кофе и покуривали трубки, а Марселина пила травяной настой. Ее желудок еще не совсем оправился после гриппа. После недолгого молчания Фердинанд решил рассказать о кратком визите к сестрам Люмьер. Поначалу он говорил спокойно, но мало-помалу разгорячился. Он описал, как страшно им было открывать дверь, рассказал о ружье, извлеченном с чердака, и увертках Симоны, которая не хотела отвечать на его вопросы. Зачем им ружье? Что они собирались с ним сделать? Чего или кого боялись? Это ж нормально, что он спросил, а? Марселина и Ги кивнули. А потом Симона вдруг решилась и выложила все разом. Дело в племяннике Гортензии, который решил заполучить дом и перепродать его. Кое-какие права у него есть, она включила его в завещание, но вообще-то он должен был дождаться их смерти, причем обеих. При нотариусе он совсем согласился, так они и договорились. А теперь ему не терпится, и он утверждает, что подписал бумаги, согласно которым Гортензию должны отправить в приют из-за ее проблем с памятью. А еще он нажимал на слово «Альцгеймер», чтобы окончательно их запугать. И, разумеется, это всего лишь вопрос дней, когда за ней приедут, а Симона пусть пошевелит задницей и найдет себе какой-нибудь угол, если не хочет закончить свои дни на улице. Так дословно он им заявил, этот паршивец. Проблема в том, что они поверили каждому его слову, и невозможно их переубедить. После долгого молчания Фердинанд добавил, что они скорее умрут, чем позволят разлучить их. Это к гадалке не ходи. Ги был с ним согласен. Чтобы просветить Марселину, которая едва их знала, они вкратце рассказали суть дела. Сестры Люмьер на самом деле не были сестрами. У них одна фамилия только потому, что Гортензия была замужем за братом Симоны. Это случилось в самом начале войны. Они встретились, влюбились и сумели уговорить мэра деревни поженить их буквально за несколько дней. К несчастью, наутро после свадьбы, возвращаясь в полк, бедный Октав подорвался на мине. Его родители умерли с горя, а Гортензия осталась одна с Симоной и ее заловкой, которой тогда было-то всего лет 15-16. А ей самой было 23, и с тех пор они не расставались. Открыли магазин электротоваров, который назвали «Электротовары сестер Люмьер». С такой фамилией это было почти неизбежно. Помимо классического набора, провода, розетки, выключатели и прочее, они придумали товар собственного изготовления. Прикроватные лампы и ночники. Симона рисовала модели, Гортензия их мастерила, Габи больше всего нравились карусели, которые крутились от тепла лампочки с нитью накаливания. Очень поэтично. Иногда они ходили к сестрам, чтобы просто посмотреть, как крутятся карусели. В прошлом году они закрыли магазин. Скоро 70 лет, как они живут вместе. «Платиновая свадьба», — сказала Марселина под сильным впечатлением от рассказа. Пошел дождь, и они бегом вернулись в дом. Фердинанд подкинул поленьев в очаг, Ги помыл чашки в раковине, Марселина поставила замачиваться фасоль для завтрашнего обеда, а потом они и попытались представить себе, смогут ли они приспособиться, если их станет пятеро. Прошлись по дому и решили, что места еще много, в сущности, ничто не мешало. Остановились у лестницы, им нужно было договорить, а вдруг сестер будет трудно убедить. В конце концов, они же не как мы, и старее, и соображают медленнее. Гортензия 95, Симоне 88, так? Да что там, они в матери им годятся. Вот смех-то, и наверняка очень привязаны к своему дому, ведь столько в нем прожили. Да, с этим будут проблемы. Это, как ни говори, в их положении было бы не оказание помощи находящимся в опасности. «Да, да, именно так. Просто надо постараться их уговорить, и все тут». Фердинанд чувствовал, что промается всю ночь, будет подбирать нужные слова, подыскивать весомые доводы. Марселина и Ги положились на него. Им-то хорошо, они не сомневались в его способностях. Пожелать друг другу спокойной ночи. Потом Марселина и Фердинанд отправились каждый в свою комнату, а Ги натянул пальто. Перед тем, как выйти, он вытащил из печки несколько поленьев и положил их в ведро. Берта, как каждый вечер, отправилась с ним. Зайдя в мастерскую, они одновременно поежились. На термометр было всего несколько градусов. Они положили поленья на жаровню, придвинули ее как можно ближе к верстаку. Берта свернулась в клубок на куче джутовых мешков рядом с ним, а Ги приступил к работе. До конца недели ему надо привести в порядок два велосипеда. Впереди несколько ночей работы, как раз то напряжение, которое ему требуется, чтобы встряхнуться. Лежа в постели, Фердинанд разглядывает потолок, пока малыш Шамало сопит ему в ухо. Но сейчас это не помогает заснуть, он думает о завтрашнем дне. Что он может сказать им, какими словами? А главное, как ему, бедняге, здорово не по себе.